Часть 10. Юлианна. Мой телефон уже минуту разрывается от звонка. Это отец, а я вся в слезах и соплях сижу на унитазе. Он как чувствует, что со мной что-то не так. Если у меня приключился какой-то трындец, обязательно в этот момент позвонит папа. А сейчас трындец просто феерический. «Эй, чувак, ты как там?» — бодро интересуется он. «Норма, что?» «Хлеба купи по дороге. Ржаного с кориандром и...» «Знаю». Я вешаю трубку. «Да, отец иногда зовет меня чувак. У него свои приколы. Он вообще воспитывал меня как пацана. Мы с ним ходили на футбол и ездили на охоту. Он таскал меня в походы и в автомастерскую. Научил водить машину, стрелять из ружья и пользоваться разными там дрелями и шуруповертами. Просто он сам это умеет и практикует, а мы много времени проводили вместе. Вот он и занимал наш досуг, чем мог. Отец воспитывал меня один. Маму забрала подлая онкологическая зараза вскоре после моего рождения. Да, у меня есть бабушки и тетя, которые пытались оказывать на меня женское влияние, но все равно я выросла пацанкой. Может, поэтому у меня личная жизнь не складывается. Слишком мало во мне той самой женственности, которую так ценят мужчины. Может, и в ту безумную ночь я была недостаточно нежной и хрупкой. Да, я была дикой. Может, настолько дикой, что испугала даже необузданного дикаря? Он делал невозможные вещи. А я стонала, бормотала всякие глупости, просила еще или молила прекратить. По-моему, я даже ругалась. Зря. Хотя, когда все закончилось, дикарь говорил что-то романтическое. Называл меня «синим солнцем». Если бы я только не наврала ему про мужа и не выгнала, а нормально объяснила, что нужно подготовиться к приходу хозяйки. Может, все было бы по-другому? Почему я так не сделала? Не знаю. Я просто растерялась. Сама во всем виновата. Нет, это он виноват. В том, что я сейчас переживаю. Надо было предохраняться. Я помню, что презервативы были, но, может, не каждый раз? Я не знаю, я была не в себе. Я не следила за этим, и поэтому тоже виновата. Мы оба хороши, но расплачиваться за это безумие придется мне, и это ужас, как несправедливо. Я не смело вхожу в тот самый бар. Иду к стойке, сажусь на тот самый табурет, оглядываюсь. Меня не покидает ощущение, что дикарь где-то рядом. Или только что был. Или будет. Мне кажется, что тут все пропитано им. «Чего желаете?» — раздается голос над моим ухом. Я вздрагиваю. «Это бармен. Тот же самый». «Кофе?» — говорю я. «Хотя нет, лучше минералку». От кофе могут быть непредсказуемые последствия. Вернее, тошнотворно предсказуемые. «И еще, я хотела вас спросить. Я была тут месяц назад и познакомилась с парнем». «Поздравляю», — бурчит бармен. «И смотрит сквозь меня». Явно не узнает. Конечно, целый месяц прошел. К тому же я выгляжу иначе. Другой цвет волос, нездоровая бледность. «Вы его не помните? Бородатый такой». «Сейчас каждый второй бородатый». «Нет, у него была такая борода не из барбершопа. Дикая борода. И свитер такой колючий». «Свитер? А, ну тогда, конечно, помню», — смеется бармен. «А!» — осеняет меня. Он пил этот, как его, Веств... что-то такое, похожее на эльфийское ругательство. Вествлетерин? Ага, помните его. Как не помнить? Каждый день заходит. Мое сердце перестает биться. Неужели мы с дикарем встретимся? И я скажу ему... Вряд ли он обрадуется. Весь Вествлетерин у меня выжрал, продолжает бармен. А сегодня заходил? Нет еще. Тогда я подожду. И я жду. Полчаса, час, полтора. А он точно придет? Спрашиваю, не выдержав. Должен. Я жду еще час. Нет, это невыносимо. Открыв сумочку, я достаю специально приготовленную фотографию. На ней я еще с синими волосами и с кольцом в носу, которое больше не ношу, и в том самом черном джемпере. На обратной стороне фотки написан мой телефон. Я протягиваю ее бармену. Можете передать ему это, когда придет? «Могу. Спасибо большое». По дороге я снова сворачиваю в туалет. Смотрюсь в зеркало. И не узнаю себя. Вид испуганный, Лицо какое-то осунувшееся. Ужасно я выгляжу, честно говоря. И чувствую себя так же. А главное, я не знаю, что делать. Я даже думать не могу о том, чтобы... Меня оба варианта не устраивают. Я еще маленькая. Я не готова брать на себя такую ответственность. Тем более одна. Дикарь показался мне надежным и сильным, и я очень надеюсь, что он не струсит и не сбежит.